Приветствую всех, кто примкнул к Dirt Lab Audio. Пятница, 23.02, и последний час этой зимы. Я, господин Блад, представляю вам Dead Zone Bad Recordings Radio Show. Данное шоу транслировалось и раньше, здесь же, в это же время. И по техническим причинам оно прекратило вещаться. Вот я и решил продолжить традицию. Начал я с композиции от Lucio De Romanis «To Be A Fish». Lucio известен с более тяжелыми релизами, и, возможно, поэтому он и раздает это творение бесплатно. Тем не менее, она мне нравится, поскольку по звучанию можно понять, что это рук дело Lucio. Кому интересно, качайте страницы Lucio на bandcamp.com. Yeah. Hammer, Crazy Business. Эта композиция была подписана на лейбле Melting Pot. И поскольку они долго тянули с релизом, Hammer выложил ее на промо диджей. Слышал ее как-то на танцевальном мероприятии в Москве. И при громком звуке так и охота было двигаться. То, что я сейчас и делаю. Business is business. Business is business. We'll be right back. Nagata, Underwater, Non-Human Records. Как видно из группы Dead on Bad ВКонтакте, Nagata тоже принимал активное участие в этом лейбле. Вспомнил его первый релиз, он здесь же выходил, называется Burning in Hell, мощная вещь. Сейчас он участник проектов Triagata, который выпускает Core Bass и Multiprogram со своим экспериментальным Drum and Bass'ом. Еще тесно сотрудничает с Triamer Records и даже иногда выступает в Европе, что не может не радовать. Dexart, Blind World, Core Records. Sons and Circular Discharge Desert. Label Silent Conspiracy. Circular Discharge нынче является главным децом бат. Мне, чтобы выйти в эфир, к примеру, надо спросить его: Влад, Влад, позволь мне, пожалуйста, почувствовать славу и величие. Шучу, конечно, он интересные композиции выпускает. Даже у него есть свое звучание. Я радуюсь каждому его релизу. Так что веселимся! Sirens featuring RB Keyboard Transformation. Помню, они выкладывали это в сети как подарок на Рождество. Посыл, наверное: если опьянить себя в этот праздник, то человек становится христианином. Ну, или подтверждает, что является им. Sirens and RB Keyboard Warlord из того же рождественского подарка. Еще с тех пор я готовился к этому радиошоу, оказывается. Мечты сбываются. We'll be right back. Мишель Би featuring Бритва, Пичу, Tech Climbs Remix. Оригинал этой композиции выходил на Dead Zone Bad Recordings и еще ремиксы от разных артистов. А эта версия раздается на SoundCloud от Мишеля Би. Counter-Strike Maniac. Вышла эта композиция на Algorithm Recordings в 2006 году. И в прошлом примерно году они сделали ремастеринг и выложили на SoundCloud. Corrupt, Destructive Forces, Fortitude and Terror Cell Remix. Вышла эта композиция на Dead Zone Bad Recordings. Кстати, на сайте Dirt Lab Audio вижу, что у Corrupt тоже есть радиошоу. Я обожаю этот бас-стиль в драм-н-бейсе. Колотушки по мою душонку от Animalist and Garbag, The Grudge, Core Records. We'll be right back. Animanix, Wolf, Red Zone Records. We'll be right back. Бритва, Room Number 3. Бритва является обладателем лейбла Razor. И давно я не видел, чтобы они что-то выпускали. Хотя для себя нашел там кое-что интересное. Заканчиваем композицией от The Infernal Brothers, Unholy. Она еще нигде не подписана. Мне очень нравится их звучание, я с ними лично знаком, и они отправляют мне почти все свои творения. И в общем-то, спасибо всем авторам за композиции, всем, кто помог с эфиром. Перечислять поименно не буду, поскольку список большой и выйдет как поле чудес. Благодарности спонсорам за проезд, за еду в пути и подарки, все такое. Всех поздравляю с весной, будьте сильными!